Глава 5. Заваруха. «Да твою ж бабушку!» В сердцах выругался я сквозь зубы. Мою многострадальную тушку перенесло в личную зону отдыха вместе с кабаном. К счастью, двойника тоже перенесло, и сейчас он серьезным выражением лица осматривал тушу. «Ты со стороны ног зайди! Вдруг там вещмешок отыщется!» – предложил я. «Вещмешок? Так вот он!» Моя копия указала рукой куда-то за тушу. «Принести?» «Внутри аптечка должна лежать! Тащи ее сюда, живее!» Моя глупая попытка повернуть голову, чтобы посмотреть за спину, обернулась головокружением и потемнением в глазах. «Я сейчас сознание потеряю!» Чтобы напоить меня легендарным зельем регенерации, у двойника ушло около минуты. Следом в меня влили эпическое зелье исцеления, и кровавая пелена наконец-то перестала подкрашивать все в красные тона. Только сейчас понял, что мне было трудно дышать. «Что думаешь, эту тушу реально сдвинуть?» – поинтересовался я. «Будет больно», – ответил двойник. «Возможно, потеряешь сознание. Предлагаю подождать хотя бы час, чтобы ноги частично восстановились». «Попить дай», – попросил я. «И пожрать чего? Там в вещмешке должен был остаться кусок пирога». Еще дважды пришлось пить зелье лечения, чтобы не отправиться на перерождение. Полтора часа мы ждали, когда мои конечности отрегенерируют на те чертовы 10%. Наконец, когда я при очередной попытке пошевелиться смог не потерять сознание, мы начали операцию под кодовым названием «Подсвенок». Это было больно, долго и выматывающе. Лишь когда двойник с помощью подпорок смог приподнять край туши, и у меня получилось таки дотянуться до меча, все закончилось. Увы, поесть свежего шашлычка нам не удалось. Аура темного пламени не щадит ни живую, ни мертвую плоть. Не имея способности клинка столь запредельную температуру, меня бы залило горящим жиром. К счастью, кабан сгорел за долю секунды, и на меня осела лишь пыль и обгорелые кости. Осмотрев повреждения, я поморщился. Здоровье оставляло желать лучшего. Ноги хоть и не оторвало благодаря усиленному мышечному каркасу и укрепленным костям, но плоти с них содрало изрядно. Даже после регенерации остались большие раны, к счастью, почти не кровоточащие. «Подай аптечку», – попросил я двойника. Внутри была пара фиалов с эпическим зельем регенерации, и один тут же был использован мной. «Все, напарник, тащи меня в дом, будем отсыпаться». К полуночи мое тело почти полностью восстановилось. Остались лишь шрамы, да общее самочувствие не радовало. Сильнейшие слабости и головокружение, то ли от голода, то ли от отравления зельями. Пришлось открывать сферу желаний и просить двойника вынести оттуда скатерть-самобранку, а потом отъедаться. Окончательно пришел в себя уже утром. Разбудили солнечные лучи, осветившие мое лицо. Открыв глаза, я тут же вновь зажмурился, отвернувшись от яркого света. Проморгавшись, попытался встать с кресла, в котором уснул, и неожиданно понял, что я совсем здоров, и у меня ничего не болит. Бросил взгляд на двойника, уснувшего на диванчике. Я подхватил со стола красный куб активатора и поспешил в комнату с божественным конструктором. Остальные 11 красных камней различной формы уже лежали небольшой горкой на верстаке, дожидаясь своего часа. Положив куб на самый верх, я взял лежащий тут же нож и сделал глубокий надрез на правой ладони. Капли крови сорвались с руки и тут же впитались в поверхность одного из активаторов. Ничего не происходило, и я продолжил поливать своей кровью красные камни, которые постепенно начали светиться. Сначала тускло, словно поймали отражение свечи, затем ярче, а в какой-то момент мне пришлось прикрыться левой рукой и отвернуться, потому что глазам стало больно смотреть на будущий алтарь. Наконец свечение стало ослабевать, и в какой-то момент я снова смог посмотреть на дело рук своих. Идеальной формы четырехгранная пирамида, насыщенного рубинового цвета, мерцала изнутри мягким светом. Перед лицом вспыхнула надпись. «Серафим, ты создал главный великий алтарь воли, потратив 10 тысяч сил воли, 100 единиц искры повелителя. Получен дар 500 тысяч сил воли. Текущий ранг повышен до магистр воли. Получен осколков души 176 тысяч 400. Целостность искры повелителя 100 единиц. Открыт доступ к божественному конструктору. Текущий ранг эпический, четырехзвездный. Текущее место в рейтинге истинных игроков 2. Текущее возвышение, игровой рейтинг. Прогресс игрового рейтинга 3 из 8. Карма, повелитель воли, стихия воли. Ядро души 6-звездное, владыка. Душа 5-звездная, адепт воли. Первое крыло 5-звездное, тень костяного дракона. Второе крыло 4-звездное, сумрачный удар. Венец трехзвездный мародер. Ранг магистр воли. Путь развития повелитель воли. Звание истинный игрок. Очки игрового рейтинга божественное преобладание 11 758 436 из 100 миллионов. Божественная суть демиург реальности. Открыты три способности божественной сути демиурга реальности. Первое. Воля демиурга. Любой разумный, попавший под воздействие воли демиурга, включая истинных игроков, должен единожды выполнить волю того, кто использовал способность, или умереть окончательной смертью. Стоимость активации – 5 миллионов очков игрового рейтинга. Второе. Влияние демиурга. В радиусе 100 метров от использовавшего способность законы физики, время, пространство действуют против враждебно настроенных разумных и тварей, включая истинных игроков. Время действия влияния – 30 секунд. Стоимость активации – 10 миллионов очков игрового рейтинга. Третье. Страж демиурга. Способность дает право на призыв одной внекатегорийной твари из-за грани бытия. Время действия способности – 1 минута. Стоимость активации – 4 миллиона очков игрового рейтинга. Естественный суточный прирост сил воли – 10 тысяч, ранг 6, 500. Вассал первого уровня дает 500 сил воли в сутки. 10 тысяч, вассал второго уровня, дает 5 тысяч сил воли в сутки. 20 тысяч, вассал-наместник первого уровня, дает 20 тысяч сил воли в сутки. Серафим, ты проявил волю, уничтожив черного примата в стадии формирования бога, находясь при смерти, и сумел выжить. Награда родной стихии – 5 тысяч сил воли. Текущее значение сил воли – 545 500. Уровень наполнения ядра души – 545 500 из 1 миллиона 50 тысяч. Истинное имя – Серафим, скрыто. Личное имя – Максим. Игровое имя – Угнетатель. Количество действующих вассалов – 3 из 10. Количество наместников – 1. Истинное имя наместника – Антистас, скрыто. Личное имя – Самиэль. Количество действующих слуг – 61 из 100. Количество установленных алтарей – 3 из 6. Количество установленных великих алтарей – 1 из 1. Множитель получаемых осколков душ – 7,5. Получен осколков ключа, открывающего сердце Мудикс Волюнтата, интегрированный в дух истинного игрока Серафим – 10 из 10. Серафим, ты полностью собрал ключ, открывающий сердце Мундиекс Волюнтате, мира воли. Награда – возможность распечатать Мундиекс Волюнтате, мир воли. Прогресс третьей сферы трехзвездной керасы кора перворожденного дуба – 9675 из 10 тысяч. Прогресс второй сферы двухзвездного браслета Хронос – 4 из 50. Прогресс третьей сферы четырехзвездной личины человека Сержио – 4 из 50. Прогресс первой сферы трехзвездного плаща Серы – 18 из 20. Серафим, твоя чистота души достигла предела 4000%. Открыт доступ к Хортус Людо Мунди, сад мира игры. Профессии. Картограф 2 ранга. Прогресс профессии 19 из 20. Выживальщик 3 ранга. Достигнут предел в развитии профессии. Оружейник 3 ранга. Прогресс профессии 12580 из 25 тысяч. Задание «Достичь ранга магистра воли» самостоятельно выполнено. Награда. Серафим, ты стал истинным повелителем воли. Для получения доступа к возможностям повелителя воли необходимо распечатать Мудиекс Волюнтате, мир воли. Серафим, ты повысил свой ранг до магистра воли. Получен ключ, открывающий Мудиекс Волюнтате, мир и воли, для адептов других стихий. Доступно посещение Дивина Натица Центру, Божественного Информатория. Ограничение – 6 минут в сутки. Серафим, Творец не видит тебя, но он в гневе. Неизвестная не видит тебя, но она в восторге. Смерть не видит тебя, но она в ужасе. Жизнь не видит тебя, но она доверяет тебе. Червь не видит тебя, но он в смятении. Император не видит тебя, но он в ярости. Император не видит тебя, но он в ярости. Произнес я, тяжело опираясь на верстак. Черный, это когда же я тебе успел перейти дорогу? «Что ж, правду сказала неизвестная. Если умеешь читать, то всегда будешь знать, кто и как к тебе относится». Порадовало количество слуг, их стало почти вдвое больше. Не знаю, кого там набрался Мель, но я доверяю мастеру. Даже если одних ушастых, я не буду против. И самое главное, я наконец-то сделал это. Я стал полноценным повелителем воли со своим мотивом миром. Вот только попасть туда прямо сейчас я не мог». У меня осталось обязательство перед одним человеком, судьба которого была мне интересна. «Дал слово держи, не сдержал, самого себя предал», — негромко произнес я слова, которые однажды услышал от отца. А еще он говорил, прежде чем обещать что-то, сотню раз подумай. Что ж, осталось лишь докомплектовать вещмешок и выдвигаться. «Дружище!» — позвал я двойника. «Как думаешь, ты останешься здесь, если я пожелаю? Или тебя перенесет со мной в любом случае?» «Если прикажешь, должен остаться», — ответила моя копия. «Тогда отдыхай. Наслаждайся курортом. В озере можешь поплавать. Еды на сегодня тебе хватит. А завтра я загляну. Также под утро». Пожав двойнику руку, я перехватил поудобнее ружье и мысленно пожелал вернуться в долину. Стрелять пришлось сразу, едва я появился в мире порядка. Только что передо мной стояла моя копия, а в следующую секунду рослый мужик, закованный в броню. «Ты кто такой?» произнес незнакомец и потянулся к рукояти метательного ножа, расположенного на груди в ножнах. Бах! И мужику напрочь снесло голову. Секунда, и тело, фонтанируя кровью, начало заваливаться на спину. Я перевел ствол на второго адепта порядка, в этот момент пытающегося приподнять левое плечо примата. Бах! «Это он! Убийца!» Заорал кто-то за спиной, и я на всякий случай активировал щит пастыря воли. Быстро перезарядил оружие, одновременно осматриваясь. Трое даже не думают нападать, наоборот, удирают со всех ног. Вот и хорошо, вот и ладненько. Использовав способность плащ инквизитора, активировал крылья и рванул вверх в небо. 10 метров, 20, 30, резкое торможение, 31 метр, 32. Бум! Бухнуло так, что я на несколько секунд оглох, словно моим телом изнутри пробили гигантский барабан. Возросшее на последних метрах давление мгновенно исчезло, и меня резко швырнуло вверх на пару десятков метров. Перед глазами, перекрывая весь обзор, вспыхнула надпись. «Серафим, ты второй разумный, прорвавший завесу лабиринта порядка. Получена награда от родной стихии. 15 тысяч сил воли. Серафим, получено задание от родной стихии. Уничтожить завесу, закрывающую Мондус де Ордена. Мир и порядка. Награда неизвестна». Черт, что значит уничтожить завесу? Увеличить площадь прорыва? Насколько? 10 квадратных метров, 100? Попробуем. Пролетев метров 200, я начал опускаться, пока вновь не почувствовал сопротивление воздуха. Правая рука сжала рукоять меча, и я тут же активировал ауру темного пламени, влив способность 10 тысяч сил воли, а затем вновь взмыл воздух. Это было потрясающее зрелище. Трехметровый вал черного огня рванул в разные стороны, стремительно расширяясь. Секунда, вторая, третья. Круг огня увеличился до нескольких десятков метров. Еще пару секунд, гул пламени сменился нарастающим звоном. В этот раз звук был глухим, но объемным. Пламя, расширившееся уже на сотни метров, стремительно рухнуло вниз, вглубь лабиринта. Секунда, другая, и перед глазами вспыхнули строки. «Серафим, ты первый, кому удалось уничтожить завесу, укрывающую Мондус де Ордена. Мир и порядка. Награда родной стихии. 50 тысяч сил воли. Получено преимущество перед стихией порядок. Скрыто». Так, теперь нужно уносить отсюда свою драгоценную тушку. При всех моих способностях с целым войском я не справлюсь. В ушах свистел ветер. Подо мной проносились коридоры лабиринта, а позади творилось что-то невероятное. Десятки, сотни тварей поднимались над стенами и устремлялись следом за мной. К ним по пути присоединялись все новые крылатые звери, и, похоже, вся эта стая собиралась преследовать меня до границы, и даже за ней. «Твою бабушку, да мне такого удовольствия даром не надо! И черт возьми, как они меня видят!» Уже подлетая к границе лабиринта, я понял, что попал. Со стороны светлой реки, частью по воздуху, частью по земле, приближались адепты света. Паладины тоже видели меня и уже подтягивали с флангов силы, готовясь надрать зад одному самоуверенному повелителю. Понимая, что у меня нет иного выхода, как принять бой, я приземлился на самой границе лабиринта. Снял с плеча ликвидатор, вжал приклад в плечо и навел на первого противника. «Живем, брать!» Раздала язычная команда, усиленная какой-то способностью. «Приказ самого Творца!» Выстрел, и у моих ног взметнулся фонтанчик пыли, а пуля с визгом ушла в сторону. Мой ответный залп с активированным подавлением свалил самого стрелка и еще двух бойцов за его спиной. Щит пастыря воли расцвел радужными всполохами от попадания десятка стрел, болтов и пули. «Вот черт, да они меня сейчас размотают, как стая дворовых псов одинокого волка, зашедшего в их деревню!» Бросив взгляд за спину, я увидел огромную стаю различных крылатых тварей, которым остались считанные секунды, чтобы добраться до меня. Ну вот, на два фронта я бы не вытяну, разве что. Призыв ледяного элементаля как можно дальше от меня, и тут же обновление щита. Впереди, метров в 10, прямо в воздухе стали появляться ледяные кристаллы. Не прошло и 5 секунд, как из них сформировалась высокая человекоподобная фигура, раза в 2 выше меня. «Сам гнучий ты!» раздалось со стороны адептов, и в этот момент мимо меня, прямо на строй паладинов, обрушилась лавина кричащих и визжащих тварей. Уже сформировавшийся элементаль, издав громкий мелодичный звон, поспешил присоединиться к начавшейся схватке. «Твою бабушку, вот это заваруха!» произнес я, забрасывая за спину ружье. Достал левой рукой пистолет, снял с предохранителя, правой вытянул из ножен меч и, понимая, что добром для меня это не кончится, ринулся вперед, лишь слегка сменив направление, в сторону от здоровенного силуэта элементаля. Ожидал, что на меня нападут с воздуха или со спины, потому как еще не все твари добрались до паладинов. Только пернатые хищники не обращали на меня внимания. Или вновь заработал плащ инквизитора, или еще по какой причине, но разъяренная стая целенаправленно атаковала адептов порядка. Они даже элементали облетали стороной. 3 выстрела подряд, на бегу, в подвернувшегося ко мне боком бойца с ростовым щитом. Тут же прилетает ответный удар в бедро. Больно, но не критично. Еще пара шагов, я подныриваю под размашистый удар боевого топора и тут же наношу колющий в незащищенное горло вставшего на пути противника. В лицо бьет струя крови. Кругом стоит рев, крик, визг, и над всей этой вакханалией слышался звон 1000 колокольчиков, издаваемый разбушевавшимся элементалем. Еще пара выстрелов, прыжок с последовавшим за ним коротким ударом в лицо рукояти меча, и я совершенно неожиданно для себя очутился на открытом пространстве. Неудержимые стремления в бой, ярость схватки требовали развернуться и пройтись по тылам паладинов. Но я знал, как бороться с такими желаниями, а потому, не останавливаясь, активировал крылья и рванул вперед. Про себя начал отчитывать секунды, увеличивающие расстояние между мной и местом боя. Несколько раз подо мной прошелестели стрелы, а потом я на полной скорости пробил стену света и почти сразу услышал крик. «Бей его!» Только я совершенно не хотел оказаться битым, поэтому ударил первым.